и всегда пасовал, потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал не наш, не цивилизованной Европы еще далеко не выработался. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен, естественно, потому что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса — бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но все-таки огромная, тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному, а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан тоже сильная попытка, но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Изматывающая игра на рулетке содействовала процессу срастания Достоевского и Анны Григорьевны. И в письмах последующих Достоевский будет повторять, что он чувствует себя приклеенным к семье и не может переносить даже короткой разлуки. Однако окончательное срастание произошло после страшного горя. В мае 1868 года в Женеве после простуды скончался в трехмесячном возрасте первый ребенок Достоевских, дочь Соня. Появление на свет дочери открыло писателю сферу чувств и мыслей, до сих пор ему неведомых. Он испытал самую большую радость в жизни — рождение ребенка. Его мечта исполнилась, он стал отцом. С первого дня всем своим сердцем, всей своей душой Достоевский полюбил Соню не как будущее человеческое существо, а как равный равного, как взрослого человека. Он не боялся быть смешным в своей трогательной привязанности. Целыми днями он занимался своей дочерью, сам пеленал ее, уверял, что она его уже узнает, что у нее есть свой собственный характер. Смерть дочери привела Достоевского в отчаяние. Соня моя умерла. 3 дня тому назад похоронили, изливает свое горе Достоевский в письме к Майкову. «Ах, Аполлон Николаевич, пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней во многих письмах моих, моим, поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я, но вам я не побоюсь писать. Это маленькое, трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное, для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я смело говорю, крестную муку приму, только чтобы она была жива? Анна Григорьевна сама в страшном горе снова успокаивает Достоевского. Но он безутешен. Человеческая душа дороже всей вселенной. Никакая мировая гармония не может вознаградить за потерю одной, пусть даже самой маленькой личности. Никакой земной рай не успокоит сердце отца, у которого умер младенец. Достоевский, думая о страданиях человека, о его назначении и судьбе, ведет процесс Богом. Он ничего не желает уступать Богу. И, кажется, нет в истории такого пламенного адвоката человека, каким был Достоевский. Из личного горя писателя вырастает бунт Ивана Карамазова. Мировая гармония не стоит смерти ребенка. Лицу трехмесячной дочери Сони единственное, неповторимое, вечное.